Прямые ответы на прямые вопросы. Я заканчиваю разговор с Васильичем, в очередной раз проверяю наушник в ухе, морщусь. Теперь я его должен носить включенным всегда. Нет, даже не так. Всегда, блядь. Вот так. И обязательно с мерзкими интонациями начальства. И как это он мне при первом знакомстве показался приятным таким детком? Власть портит людей, точно вам говорю. Хотя, если бы у меня все время была связь с Васильичем, то есть прослушка каждого движения, как в самом начале выполнения задания, то и не попал бы в такую задницу. Но постоянно ходить с ушами не особо весело. Да и тем, кто меня слушал, тоже многовато. Они ж пока со мной сидят, другими делами не занимаются. А это бюджет, мать его. Рабочее время. Которого всегда не хватает. И потому договорились, что я время от времени выключаю наушник. Особенно, пока на парах сижу в универе. Ну вот я и пользовался этим вовсю. И не жалею. Зато мой секс неожиданный со Светой конфетой не стал достоянием общественности. Правда, теперь, после того, как меня повязали прямо на глазах всего универа, не видать мне Светы конфеты. И не сказать, что я не пытался объяснить. Конечно, пытался. По крайней мере, хотя бы увидеть ее хотел. Даже легенду придумал подходящую. Но не сложилось. Едва меня выпустили из СИЗО, пришлось мотать на перекладных к Васильичу. Постоянно проверяясь на хвост, причем делая это так, чтобы самому хвосту было непонятно, просек я чужой взгляд в спину или так, дурак просто. Ну, этому меня тоже немного учили. На курсах тайных агентов, ага. Здесь можно тоскливо поржать. Вышел я на волю с утра, попал к Васильичу только через 2 часа. Ну и там потерянных полдня жизни и полгода нервов. Но потом меня, кстати, даже и похвалили, что правильно себя вел. Скорее всего, пока я сидел, кое-кто зашевелился, и теперь вовсю готовилась операция. Судя по тусклому блеску в глазах Васильича, рыбка должна попасться крупная. Серьезная такая. Ну, хоть не зря я пострадал. И вообще, скорее всего, моей учебе вот-вот придет веселый пушистый зверь. Даже жаль. Мне нравилось ходить в универ. Там много веселого народу, атмосфера, опять же, забавная. Девочки. Девочка. Светочка моя, конфеточка. После Васильича я прямиком поехал к ней. В принципе, я правильно думал, сидя на нарах, о том, что мы не пара и все такое, и что надо бы перестать это все. Но когда вышел, воздух глотнул. Так захотелось жить, невероятно просто. Словил я таки дежавю опять. Остро вспомнились свои 2 года в зоне под Костромой и свое ощущение безысходности, дикое настолько, что порой хотелось прутья зубами грызть и на колючую проволоку кидаться. Здесь и посидел-то всего ничего, но хапнул эмоций по полной программе. Естественно, после этого мысли были только о жизни. Светочка по-прежнему мне не подходила, у нас с ней по-прежнему не было будущего, но... наплевать. Мне хотелось к ней дико, до боли во всем теле. Глаза ее хотелось увидеть зеленые, губы прикусить вкусные, пятерней в волосы зарыться. И плевать, что дальше будет. Один раз живем, тюрьма это очень неплохо дает понять, ощутить, так сказать, ценность жизни. И потому через 1/2 часа после качественного траха в мозг от Васильича я уже стоял возле двери Светочкиной квартиры. Планировал сначала секс, а потом диалог. Не получилось. Дверь была закрыта, телефон порадовал молчанием, не иначе я в черном списке. Где искать ее, я не представлял даже. Короче говоря, расстроился, попинал уныло бордюр возле ее подъезда и поехал к мелкой сестренке. Тискать Олега Гордеевича, чтоб правильный пример у человека перед глазами был. Он нормальным пацаном должен вырасти, несмотря на папашу своего каменного. В итоге неплохо провел время с сестрой и племянником. Ее мужик был на дежурстве, которое в их конторе даже начальство не обходит, и умотал по вызову прямо передо мной. Счастье какое! Не пришлось на рожу ментовскую пялиться лишний раз. Так они меня заебали за последние сутки чего-то. Может, зря я вообще все это затеял с Васильичем? Сидел бы себе в мастерской, починял ведра. Олег Гордеевич смотрел пока что расфокусированно, но палец хватал так, что хрен отцепишь. На папашу своего похож. И на нашего с Люськой отца тоже. Последнее прям до слез почему-то. Отец ушел от нас внезапно, мы не успели даже понять. Вроде вот только был, стена нерушимая, поддержка капитальная. А потом раз — и все, только памятник на кладбище. Я аккуратно перекладывал мелкого на сгиб локтя, массировал животик, слушал умиленное воркование Люськи и думал о том, что у меня тоже вот такой мог бы быть Максимович с зелеными отцовскими глазами и рыжими волосами. Домой я уехал, не дожидаясь появления полкана. Тем более, что Люська упомянула, что у него там какая-то жесткая жопа на работе, типа ловят они банду каких-то везучих придурков, громящих магазинчики, ювелирки и банкоматы. И никак не могут поймать. Полкан из-за этого который день ходит злой, не иначе боится снова стать подполом. Но мне их разыскные страсти по боку, у меня свои темы. Люська, кстати, в этот раз даже не приставала с мастерской. Олег Гордеевич все мысли отнимал и все внимание забирал. Отличный пацан растет, дядькина опора. От Люськи я опять заехал к Светику, поцеловал запертую дверь, приуныл и погнал домой. Перед сном с горя выжрал полбутылки вискаря, что валялось в шкафу, и заснул. Утром похмелье, кошачье говно во рту, зудеж Васильича в ухе. Обычные будни негласника наркоконтроля. И две пары основ юриспруденции очень в тему. Для поднятия тонуса, так сказать. Краса я вижу после второй пары. Он не избегает моего злобного взгляда, мотает головой на выход. Типа пойдем побазарим. Ну пойдем, оленек, пойдем. Мы молча выходим на улицу и топаем за угол, где обычно стоят курильщики. Там кучкуется народ, но мне на зрителей глубоко похер. Разворачиваюсь и без разговоров от души вколачиваю кулак в мерзкую рожу, на которой, кстати, еще и прежние отметины не зажили. Крас отлетает к стене, зрители поспешно покидают зал, и мы остаемся наедине. Это тебе, сука, за подставу. Я присаживаюсь на корточке перед воющим придурком, приподнимаю его за шиворот и швыряю салфетку. Рожу вытри. Это проверка была, хрипит Крас, послушно вытирая кровавые сопли и садясь более-менее ровно у стены. «Да неужели? Ну чего, молодцы? Как проверка?» «Нормально. Ворон чего-то не рванул тебя спасать». «А у нас мальчик, как у волков, каждый за себя. Заболевших и отставших не ждут. Если бы я опять на нары загремел, то, конечно, подогрели бы. А вписываться и вытаскивать, тем более, когда сам лыжанул. И тебе нравится такая хрень? Хочешь что-то предложить?» Я остро гляжу на него, потом перефразирую. Вернее, твой хозяин хочет что-то предложить? Да. Тогда забивай время для разговора. Нет, сначала со мной. Я встаю, сплевываю ему на модно подкатанные штанишки. С тобой, пидорок, я даже срать в одно поле не сяду. С хозяином разговаривать буду. Без ворона. Скажи ему, что мне есть что предложить. Разворачиваюсь и иду обратно в универ. И вот это поворот! Прямо на полпути в меня влетает рыжий мелкий ураган. Машинально ловлю, также машинально прижимаю к себе, с удовольствием вдыхаю сладкий аромат от волос. Светочка моя, конфеточка. Ну, хоть что-то хорошее в моей жизни.